Разве не признала она, что совершенный ею проступок во много раз превосходит мою самую обыкновенную и, в конце концов, не такую уж страшную ошибку? Естественно, я не думала, вернее, перестала думать о том, как она провинилась передо мной лично, ничего не сказав мне перед нашей свадьбой. Впрочем, отныне мне это все равно. Возможно, в первые минуты смятения я рассердилась на тетю за себя, но теперь Ксавье, распростертый на своей кровати, занимал все мои помыслы. О нем я думала. Он стал жертвой преступления. Он мог бы быть счастливым. Для этого тете Эмми следовало только вовремя открыть ему глаза. Если бы она решилась раньше, она могла бы сама выбрать подходящую минуту, прибегнуть к околичностям, но сказать что-то, посоветовать ему. Возможно, мы с Ксавье все равно поженились бы, а я сумела бы найти выход. Не знаю какой, но, во всяком случае, драма не последовала бы, ибо я знала Ксавье. Позавчера вечером его охватил ужас не потому, что ему стало известно о своем изъяне, в сущности, таком безобидном и незначительном, но он ужаснулся, поняв, что дважды распорядились его судьбой, сохранив от него в тайне ради выгоды этот изъян, как скрывают физический недостаток лошади, чтобы сбыть ее повыгоднее. Тетя Эмма поддалась этому расчету, возможно, в такой же мере из недомыслия и беспечности, как и из цинизма, но так или иначе поддалась. Та же самая правда, которую тетя считала опасным открывать во время сватовства к малютке Мортье, показалась ей вдвойне опасной перед нашей свадьбой, ибо за это время еще яснее стало, как трудно устроить женитьбу к Ксавье. К тому же невестой была эта Агнесса, которую все уже отчаялись пристроить без шума. Старая крестная мать промолчала. И если она изменила своей политике молчания, если она выдала тайну, то действовала под влиянием гнева, узнав, что в лоне семьи появится чужой ребенок, новый претендент на буссарделевское добро, никаких прав на то не имеющий. Все ради этого и только ради этого. Не было у нее запоздалых угрызений вдруг проснувшейся совести. Не испугалась она даже скандала, испугалась материального урона. Ох, ничего не изведавшая старая дева, одинокая, полубезумная, болтунья, зловредная благодетельница, вторая мать, все отравляющая своей желчью. Я почувствовала, что щеки у меня побагровели. И я ничего не ответила сиделке, которая предложила ввести сюда эту женщину. Мадемуазель Бюри повторила шепотом. «Ну как же, мадам?» Она произнесла эти слова утвердительным, чуть ли не повелительным тоном, лишив таким образом свой вопрос всякого смысла, ибо он означал: таково единственно разумное решение. Мадемуазель Буссардель пройдет через большую гостиную, а вы будете завтракать в галерее. Значит, решено. Я взглянула на Ксавье, который из дальнего угла своей неподвижностью, казалось, подсказал мне ответ. Тогда я произнесла: «Хорошо, мадемуазель Бюри. Только пока я завтракаю». Я села завтракать в галерее. Прибор поставили на ломберный столик. Подавал мне не Эмиль, а тот молодой лакей, который утром дежурил в передней. Тот самый, что встретил меня с тем же равнодушным видом, когда я вернулась из Америки.